вздрогнула, когда ее племянник ткнул ее кончиком карандаша в бок. «Не дергайся, ты мне всю структуру портишь». «Да, знаю, что мешать не очень хорошо, но мне было любопытно». «Лар, то есть твои предки не только таких вот животин выводили?» — спросил я его, заодно ткнув пальцем в пса, на что в ответ Альф лишь пожал плечами. «Что поделать? У всех есть скелеты в шкафу», — отозвался Альф. «Иногда даже буквально». «Все, я закончил. Можешь одеваться». Последнее предназначалось уже Эри. «Наконец-то!» — выдохнула она с таким видом, будто только подверглась невыносимым страданиям. «Я уж думала, это никогда не кончится». Вместе с ее словами начали исчезать и темные узоры, что покрывали ее тело, будто бы растворяясь прямо на коже. Это был уже третий наш визит к нему, где Лар занимался тем, что аккуратно и придирчиво переносил узоры печати на листы бумаги. Как он мне пояснил, ему это было необходимо, чтобы разобраться в ее структуре. Сам он подобными техниками никогда не занимался, но, как опять же сам он заявил, это будет интересный для него опыт. Оставив ему задание закончить, наконец, проверку коллекции, Изабелла попрощалась и ушла, не забыв при этом перед уходом почесать пса за ухом. «В целом, кажется, я знаю, как ее снять», — заявил Лар, потратив несколько минут на изучение сделанных им же набросков. «Кажется?» — тут же требовательно спросила Эри. «Или знаешь?» «Кажется, знаю», — последовал ответ. «Меня это не устраивает». «Ну, что поделать?» — Альф развел руками. «Придется тебе довольствоваться тем, что есть. И знаешь, что-то я тут не вижу других наших, которые готовы броситься тебе на помощь. А если вспомнить твой статус, то...» Малейшее упоминание о том, кем она стала для своего народа, тут же вызвало у нее такую злую гримасу на красивом лице, что кто послабее духом и поумнее, на месте Лара быстро бросился бы в укрытие. «Только посмей сказать это! И я...» — зашипела Эри, но я ее тормознул. «Эри!» — горящие яростью глаза тут же повернулись в мою сторону. «Успокойся!» — уже мягче произнес я. «Вообще-то он прав». «Я и без тебя это знаю!» — выплюнула она. «Значит, не шипи и дай ему сделать свое дело!» — спокойно посоветовал. «Вот именно!» — тут же добавил Лар. «Ибо я помогаю тебе только потому, что за тебя попросил Александр. Так что, скорее всего, я помогаю не тебе, а ему, как моему другу». Хотелось горестно вздохнуть, да плюнул. Но ведь не мог же он не знать, какую именно реакцию вызовут подобные слова. Разумеется, упоминание того, что ей помогают только потому, что за нее попросили, разозлило Эри еще сильнее. А уж то, что ей помогают по просьбе человека, усилило эту ярость еще больше. К счастью, взрыва не произошло. Каким-то чудом Эри смогла себя сдержать, видимо, прекрасно понимая серьезность ситуации, в которой находилась, как и возможные выгоды. «Так что скажешь?» Лар стоял у стола, где лежали в стройном порядке другие листки со сделанными ранее набросками. «Сложно. Я раньше не особо много работал с печатями. Моя стезя — это артефакты. А в этой области применение подобных техник не так распространено. Так что считай, что я продвигаюсь почти на ощупь». «Но ты ведь знаешь, что делаешь?» — на всякий случай спросил его. Лар задумался, после чего улыбнулся и энергично кивнул. «Да, я почти уверен, что знаю». Хотелось верить, что он говорит правду. Глава третья. «Вы посмотрите, какой он хороший! Можно я его поглажу?» «Подожди, да я! Ой, смотрите на его хвост!» «А как его зовут?» «Не знаю, Саша не сказал». «А давайте ему имя придумаем». «Да, точно! Как насчет...» «С меня хватит». Я отвернулся и устало облокотился на барную стойку, стараясь не слушать веселые щебетания девчонок за своей спиной. «Вот спрашивается, какого фига, а?» Блохастый моментально стал центром всеобщего внимания, стоило нам зайти в ласточку. Все, баста, вся работа в заведении остановилась, и девчонки из числа официанток тут же бросились к зверю, наплевав на мои предупреждения и явно стараясь загладить пса до смерти. Рядом что-то поставили на стойку, и мой нос учуял запах свежего кофе и соленой карамели. «Мария, я спать скоро пойду». «Не переживай, он без кофеина», — тут же отозвалась она, на что я удовлетворенно посмотрел на чашку. «Тогда спасибо». «За счет заведения?» «Ага, сейчас», — усмехнулась стоящая за стойкой женщина и любовно погладила новую кофемашину. «А эту крошку мы, по-твоему, как окупать будем?» «Потом заплатишь». «Ужас», — резюмировал я. «Ужас — это твоя участь», — рассмеялась она. «В смысле?» «Похоже, что у тебя появился конкурент за женское внимание», — насмешливо подметила Мария, вытирая руки полотенцем. «Ага, они просто не видели, сколько он жрет», — уныло отозвался я, поднимаясь. «И сколько гадит». «Да ладно тебе, домашние животные — это хорошо», — хмыкнула она, но у меня имелось свое мнение. «Мария, домашние животные — это хомячок там или морская свинка, попугайчик, например». А это долбанная машина смерти, выведенная безумными ушастыми гениями. Посмотри на него!» Я даже указал рукой в сторону зверюги. Да, только без толку. Пес с глуповатым видом сидел на заднице в окружении девушек. Высунул язык и с достоинством принимал ласку. «Может, ты просто не собачник?» — предположила она. «Кошатник?» «Точно нет», — вздохнул я, прикладываясь к чашке и вспоминая реакцию кота Виктора на меня. «Просто животины — это не мое. Понимаешь, я привык жить один, Мари». «Это когда, интересно, ты привык жить один?» — тут же уточнила она. «Ай, забей!» — махнул я рукой, пытаясь утопить расстройство в кофе. «А ведь тебе его еще выгуливать надо будет». Хотелось застонать, даже сил моральных не было. «Мари, можно тебя на секунду? Я хотела...» Повернув голову, увидел сестру. Ксюша вышла в зал из коридора, убрав рукой в сторону висящий на выходе кусок полиэтилена. А затем увидела собаку и замерла. «Саша!» — осторожно позвала она меня. «Это то, что я думаю?» «Ага», — хмыкнул я. «Лар сделал его менее приметным». «Прикольно!» — выдала она, глядя на собаку. «Он так даже милым выглядит». «И ты туда же!» — проворчал я. «Не слушай его, Ксюш!» тут же произнесла Мария, подходя к ней. «Что у тебя?» «А, да, я хотела уточнить кое-что по поводу расписания. Смотри, можно...» Дальше я уже слушать не стал. Неинтересно, если честно. Ксюша стала работать в «Ласточке». Князь сам ей предложил. Хотя нет, не так. Все было несколько иначе. Конечно же, первые дни после переезда сеструха делала самое важное дело, которое выполняет любой человек после увольнения с работы. Он отсыпается. Вот и Ксюша решила воспользоваться шансом и почти 3 дня не вылезала из постели. Дрыхла, дрыхла и еще раз дрыхла, спускаясь только для того, чтобы поесть. Впрочем, праздности и безделья ей хватило ненадолго. Под конец 3-го дня она, видимо, уже начала постепенно скатываться в скуку. А я знал свою сестру слишком хорошо, чтобы не понимать ее нелюбовь к этому делу. Даже несмотря на то, что у нас с ней разные отцы, в этом плане мы очень схожи. Оба не любили сидеть без дела. Ну, разве что чуть-чуть. Вот и Ксюша не выдержала и на 3-й день спросила у Марии, не нужно ли чем-то помочь. Учитывая аврал, который тут творился, помочь очень даже было чем. Вот сестра и начала помогать с ремонтом, а впоследствии взяла на себя часть обязанностей по работе с персоналом, чем раньше занималась сама Мария. Кстати, приключился еще один забавный момент. На 4-й день она едва не вернулась на свою предыдущую работу, но не сложилось. Ей позвонили из клуба и сказали, что все случившееся стало какой-то ужасной и, вне всякого сомнения, досадной ошибкой. Они готовы были принять Ксюшу обратно на работу и даже повысить ей зарплату на 15%, дабы загладить свою вину. Но не срослось. Желать повторения подобной ситуации, какая произошла совсем недавно, я не хотел, так что взял с собой Марию и пошел поговорить с князем. И вот тут, вероятно, стоит рассказать о том, как мы долго и упорно убеждали князя перебить предложение бывших работодателей сестры. Да только он согласился, едва я высказал предложение. Не потребовались уговоры с моей стороны. Не пригодилась и Мария, которая собиралась в красках расписать, как Ксюша сошлась с девочками, сумела ловко организовать их работу и во всем ей помогала. Князь просто сказал «хорошо, согласен» и все. И даже сообщил, что готов дать ей двойную зарплату от той, что она получала раньше. Разумеется, я просто не мог не спросить, почему. «Александр», — сказал тогда князь, — «мы с тобой семья. Странная, конечно, но все-таки семья. А она твоя сестра, пусть только и по матери. Значит, она семья и для меня. Неужели ты думаешь, что я откажу тебе в такой просьбе? Тем более, посмотри сам. Если даже я откажусь, Мария сама ее наймет и будет платить из своего кармана». Стоявшая в тот момент рядом со мной Мария тут же закивала, подтверждая всю правоту этих слов. Так что в итоге все вышло хорошо. Но квартиру все же стоило подыскать себе. Не то чтобы тут было некомфортно или что-то в этом роде. Просто хотелось нечто свое. «Ладно», — буркнул я, поднимаясь из-за стойки. «Вы как хотите, но я пошел спать». «Куда?» — тут же остановила меня Мария и, вынув из-под стойки сверток с мусорными пакетами, бросила его мне. «А собаку кто выгуливать будет?» «Давай-давай, мы в ответе за тех, кого приручили». «Блин, даже пожаловаться на жизнь некому». «Погоди, у него же даже ошейника с поводком нет», — разволновалась Ксюша, но я на это лишь рукой махнул. «Забей. Может, мне повезет, и он убежит. И не вернется». «Да что-то сомневаюсь», — тут же рассмеялась Мария и кивнула куда-то мне за спину. Обернувшись, я стал свидетелем прекрасной картины. Псина разлеглась на спине, растопырив лапы, а весело щебечущие девчонки гладили ему пузо. «Нет, ну правда, что за бред?» «Из такого цветника он уже никуда не денется», — хмыкнула Мария, забрав мою пустую чашку. «Собака?» — тут же уточнила у нее Ксюша. «Или мой брат?» «Оба!» — пожала она плечами. «Ха-ха!» — выдал я им, даже не пытаясь скрыть сарказм. «Очень смешно! Когда вы успели сойтись на почве подтрунивания надо мной?» «Вчера?» — произнесли они вместе. «Да ну вас!» — махнул я рукой и, взяв пакеты, пошел на выход. Проходя мимо пса, сказал, что нам надо сходить погулять, и сеанс обнимашек с собакой закончен, чем вызвал хор расстроенных голосов со стороны девушек. И, как мне показалось, недовольное рычание пса. «Вот за что мне все это, а?» «Ты какой-то не выспавшийся?» — заметила София, увидев выражение на моем лице. «Все в порядке?» «Типа того», — отделался я коротким ответом. Рассказывать, что тот говнюк шуршал по всей комнате, что-то внюхивая и не давая мне своим сопением спать, я не стал. К чему? «Ладно, ты готов? У тебя сегодня первая лекция?» «И я...» «Да готов я, София», — отмахнулся я. «Готов». «Точно?» — переспросила она с тревогой. «Ты прочитал все, что я тебе дала? Учебные материалы, план занятий?» «София, я готов», — раздраженно сказал ей. «Это же долбанные дети. Что они мне сделают, а?» Вот не понравился мне ее взгляд. «Ну ладно», — произнесла она, после чего вынула из своего стола несколько листов. «Я тут для тебя подготовила несколько заметок. Надеюсь, они тебе помогут. Так, на всякий случай». Листы я взял, обещав потом их просмотреть. Глянув на часы, понял, что у меня осталось около 10 минут до начала, и, попрощавшись с Софией, вышел из ее кабинета. Мне пришлось отойти 30 метров, чтобы полностью исчезло исходящее от нее ощущение тревоги. За меня? Ну нет, серьезно, чего ей за меня-то волноваться? Потратил несколько минут, чтобы перейти из одного корпуса в другой и подняться на этаж, где находилась моя аудитория. И вот тут меня ждал первый сюрприз. В конце коридора, прямо у дверей моей аудитории, уже толпился народ. 2 студентов стояли и болтали, видимо, в ожидании, когда появится преподаватель. Далее, вторая неожиданность. Когда я подошел, никто даже не обратил на меня внимания. Вероятно, из-за возраста. Некоторые ребята выглядели даже старше меня. Двоим вообще, похоже, за 30 было. Но подавляющее большинство находились где-то в пределах от 20 до 25. Так что я не выделялся на их фоне. «Кого ждете, ребят?» — поинтересовался я, подойдя ближе. И опять на меня даже особого внимания не обратили. Ну, еще один студент, и все. «Препода», — отозвался один из парней. «А что за препод?» — продолжил я расспрос. «Да, говорят, какой-то приглашенный консультант», — пожал он плечами. «Ну что, спорим, что это очередной вышедший в тираж юрист?» — предложила стоящая рядом с ним девчонка. «Помните, какой в прошлом году у нас на доп-курсах по уголовному праву был?» Несколько ребят тут же согласно закивали. «А вот это интересно. Видимо, практика с приглашенными специалистами тут не такая уж и редкая. Впрочем, а почему нет? Даже в моей прошлой жизни у нас часто выступали адвокаты и юристы со стороны. Так сказать, давали возможность прикоснуться к чужой мудрости и опыту. В целом, кстати, не такие уж и бесполезные занятия. Слушать и зубрить теорию — это, конечно, хорошо, но ничто не может заменить работу с настоящим и живым практиком. Потому что лучше один раз увидеть, чем 10 раз услышать. О, а вот это любопытно! Я ощутил на себе пару подозрительных взглядов. О, дважды любопытно! Теперь, уже подробнее прощупав их собственным даром, я вдруг с удивлением осознал, что тут далеко не все так просты. Есть как минимум 3, чьи эмоции ощущались для меня пустым пятном на общем фоне. Похоже, что у нас тут затесалось несколько залетных аристократов. Что же, это было ожидаемо. «Слушай, а ты кто?» — вдруг спросила одна из девушек, что стояла ко мне ближе остальных. «Я тебя на курсе не видела». «А я недавно приехал», — сказал абсолютную правду. «Сказал бы еще что-нибудь, да над нашими головами разнеслась мелодичная трель звонка». Едва это случилось, как студенты в коридоре потянулись по своим аудиториям, торопясь занять места. Все, кроме моих. «Слушайте, ну и где он?» — спросил кто-то. «Да хрен его знает», — отозвалась одна из девчонок. «Может, он вообще не придет?» «Предлагаю», — громко заявила другая. «Если в течение 15 минут его не будет, то это официальное опоздание со стороны преподавателя. Значит, можем свалить отсюда». «Согласен», — вторил ей один из парней. «Какого дьявола я должен стоять здесь и ждать, пока какой-то старый адвокатишка соизволит притащить сюда свою задницу, а?» понятно. Вот вам и аристократический пыл». Автор гневной тирады как раз был одним из тех, чьи эмоции прочитать я не мог. «А вообще, мне сейчас прямо ностальгия в лицо ударила». Даже сам вспомнил, как стоял в прошлой жизни у дверей аудитории и ждал, пока появится опаздывающий преподаватель. Даже разговоры были те же самые. Ладно, хватит ломать комедию. И так ясно, что будет непросто. А с остальным в процессе разберусь. Не привлекая к себе особого внимания, прошел через собравшихся у дверей ребят, ощутив лишь пару заинтересованных и подозрительных взглядов на своей фигуре. Когда достал из кармана связку ключей, взглядов стало чуть больше, но все равно на меня посмотрело не более 1/4 из 20 ребят. А вот когда вставил ключ в замок и повернул его с громким щелчком, в коридоре повисла тишина. Гробовая. «Заходите, чё?» — сказал я, открывая дверь и отходя в сторону. «Ладно, признаю, в этот момент я искренне радовался тому, что оказался сейчас здесь». Смотреть на их офигевшие лица дорогого стоило. А уж сколько эмоций! Испуг, недоумение, любопытство. И все дьявольски яркие. К слову, еще одна странность. Либо мой дар стал сильнее, либо же я просто к нему постепенно привыкал все больше и больше. Но теперь определять эмоции молодых людей было куда проще, чем тех, кто постарше. Они банально были ярче. Не имелось, видимо, у юности, порожденной годами сдержанности. Впрочем, не то чтобы и у взрослых людей эта сдержанность всегда имелась. «Тебя препод прислал, да?» — тут же с подозрением спросил кто-то. «Не, я и есть ваш препод», — ответил и первым же зашел в аудиторию. «Чего? Он серьезно? Кто это вообще такой? Какого хрена? Он же моложе меня!» Тихие перешептывания становились все менее и менее разборчивыми по мере того, как я шел по аудитории от входа. Дошел до стола и скинул пиджак с плеч, пока за моей спиной ребята осторожно заходили внутрь, разбредаясь по помещению и занимая столы. Повесив пиджак на спинку своего стула, дождался, пока все они займут свои места и усядутся. И хоть бы кто закрыл за собой. Ведущая в коридор дверь в аудиторию все еще оставалась открытой настежь. Найдя глазами того аристократа, который очень уж нелестно отзывался по поводу моей старческой адвокатской задницы, ткнул в него пальцем и указал на выход. «Дверь закрой и начнем». Сидящий на последней парте парень пару секунд помедлил, а затем встал и выполнил мою просьбу. Причем все это было сделано с выражением «Какого черта этот пацан смеет мне указывать?» В любой другой ситуации, вероятно, он тут же попытался бы показать свой гонор, но после произошедшего в коридоре не до конца был уверен в ситуации. Ну и ладно. Дождавшись, когда в аудитории наступит полная тишина, на что потребовалось порядка полутора минут, я еще раз окинул аудиторию взглядом. «Добрый день», — произнес я. «Меня зовут Александр Рахманов. И, как должно быть, некоторые из вас уже догадались, именно я буду вести у вас этот дополнительный курс по адвокатской этике». По собравшимся прошла волна удивления. Похоже, они до последнего не верили, что именно я буду с ними заниматься. И такое ощущение, будто все они ждали, что же такого я им скажу. А ведь реально нужно что-то сказать. Вступительное слово — штука важная. Да только вот, если честно, я и сам понятия не имел, что именно сказать. Так что решил отделаться общими фразами. Для начала и этого хватит. Так уж вышло, что этот курс является для вас обязательной частью подготовки. И вне зависимости от того, кем вы себя видите в будущем, корпоративным юристом, защитником в уголовном процессе или бог знает кем еще, вы обязаны понимать. Без этики наша профессия теряет лицо. Сохраняя серьезные выражения, произнес я. Сразу видно, я их заинтересовал. Они сидели и слушали меня, раскрыв рты. Ага, конечно. Слушали разве что несколько ребят. Половина остальных чуть ли не скучала. Второй было почти пофигу. Вон ребята на последних рядах откровенно в телефоны залипали. Господи, а я ведь раньше и не думал, как это может бесить. Мы не будем ограничиваться изучением кодекса профессиональной этики адвоката. Он лишь основа, — спокойно продолжил я, четко следуя разработанному Софией плану и тезисной базе. В центре нашего внимания окажутся практические ситуации. Конфликты интересов, давление клиента, моральные компромиссы, границы дозволенного и ответственность за ошибку. Все это будет иметь огромное значение в вашей будущей работе. И... Да, если кто-то хотел увидеть, как именно выглядит отсутствие авторитета, то вот оно. Милости просим, как говорится. Может быть, будь я постарше лет на 30, то внимание было бы побольше. А так, какой им смысл слушать того, кто выглядит младше едва ли не половины из них? «Слушайте, а за каким хреном вы вообще сюда приперлись?» — спросил я их, окончательно отбрасывая крайне красивую приветственную речь, которую София набросала для меня в виде тезисов. Зато некоторые, наконец, обратили на меня внимание, а когда мое молчание затянулось на целую минуту, по аудитории прошла легкая волна неуверенности. — Потому что этот курс для нас обязателен! — хмыкнул кто-то с задних рядов, и народ согласно забурчал. — Нет, — покачал я головой, — я не об этом спросил. «Нахрена вы хотите стать адвокатами?» Пробежавшись глазами по ребятам, я остановил взгляд на одну из девушек со второго ряда. «Вот ты!» — произнес я, указав пальцем на стройную блондинку, чей костюм явно стоил подороже, чем одежда всех ближайших к ней студентов вместе взятых. «Как зовут?» «Мое имя есть в списках», — язвительно отозвалась она, но я пропустил это мимо ушей. «Ты видишь у меня в руках списки?» — поинтересовался я, скрестив руки на груди. «Давай, не ломайся, как девственница. Как зовут?» Она возмущенно покраснела. «Екатерина Руденко», — последовал ее едкий ответ. «И почему же ты решила стать адвокатом, Екатерина?» «Потому что я хочу научиться управлять законом, а не подчиняться ему», — бросила она, задрав подбородок и явно готовясь отстаивать свою точку зрения. Да еще и произнесла так, чтобы всем было ясно, она своей мотивацией гордится. Да только ошиблась. «Молодец!» — кивнул я, чем, похоже, сильно ее удивил. «Значит, хочешь власти?» «Неплохо». «Я не это имела в виду», — тут же слегка смутилась она. «Я говорила о том, что не надо отнекиваться», — перебил я ее. «Желание получить власть в руки — похвально. Амбиции — это хорошо. Без них нет смысла идти вперед». «Так, дальше. Ты». Мой палец оказался направлен на парня в другой части аудитории. Парнишка до этого момента что-то читал с экрана телефона и даже не заметил, как все уставились на него. Лишь после того, как позади сидящий явно пнул его по ноге, парень соизволил поднять голову. «А? Что? Кто такой?» «Михаил Григорьев», — неуверенно произнес он. «Зачем ты тут?» «Ну, я хочу пойти на государственную службу», — негромко отозвался Михаил. «Зачем?» «Ну, вообще я хочу стать прокурором и...» «Зачем?» — повторил я вопрос. «Нахрена, если так будет понятнее?» «Я не совсем понимаю». «Что тут не понимать?» — удивился я. «Я задал тебе простой вопрос. Почему ты хочешь стать прокурором? Вот и дай простой ответ». Парень замялся, посмотрел по сторонам. Разумеется, тут же наткнулся на десятки жадных глаз, которые ожидали его ответа. «А что? Всем нравится, когда на их глазах копаются в чужих внутренних желаниях и мотивациях». «Не хочу, чтобы кто-то коверкал законы империи против нее и ее граждан», — негромко рассказал он, сдавшись под давлением всеобщего внимания. «Такие, как Екатерина?» — предложил я ему. «Она же вроде хочет управлять законом в своих целях». «Я не это имела в виду», — тут же вспыхнула блондинка, но эту ее реплику я своим вниманием не удостоил. «Что-то вроде того», — уже совсем тихо ответил Григорьев. «Я хочу защищать людей». «Или сажать виновных», — предложил я ему, на что моментально получил положительный эмоциональный отклик. «Ну, не без этого». «Молодец! Хорошая мотивация», — похвалил я его. «И вот тебе уже конфликт с твоей коллегой по учебе». «А вы сами-то?» — тут же с вызовом бросила мне Екатерина. «Что?» — поинтересовался я в ответ, нацепив на лицо самую обезоруживающую улыбку, какая только имелась у меня в репертуаре. «Вы адвокат?» — дополнила она вопрос. — «В каком-то смысле?» — пожал я плечами. — «Это как?» — спросил кто-то, но я не успел заметить, кто именно. — «А вот так!» — развел я руками. — «Но так уж вышло, что именно мне предстоит вести для вас этот курс». — «Собственно, а почему бы и нет? Я столько раз во время учебы думал над дилеммой, почему эти старые пердуны так стремятся завалить нас на экзамене? Почему бы им просто не поставить зачет или условную тройку в зачетку и не отпустить с миром?» Кажется, только лишь кажется, я начинал понимать. «Вот здесь у меня приготовлен подробный план занятий», — сказал я им, оперевшись спиной на край своего стола и указав на лежащие на столе бумаги. «Там все четко расписано по учебным материалам. Все как полагается. Но, думаю, мы можем немного отойти от официоза. Потому что я по собственному опыту знаю, то, что здесь написано, вам мало пригодится. Вы все пришли сюда, чтобы стать юристами? Прекрасно. Вы молодцы. Нет, правда. Только проблема заключается в том, что вот эти вот книжки не дадут вам вообще никакого понимания, в чем заключается суть адвокатской этики». Оглядев их, я подошел к доске и взял кусок мела и принялся писать. «Клиентис рес агенда». «Дело и интересы вашего клиента первостепенны», — позволил я себе чуть более художественный перевод известной фразы. «Запомните это. Потому что этика — это не про то, как быть хорошим. Если все ваши представления об адвокатской этике строятся на определении «профессиональный долг», то я вас разочарую». Еще раз оглядев ребят, отметил, что теперь они хотя бы слушают. «Да, все еще не все, но это уже хоть что-то». «Ни один адвокат, который никогда не стоял перед выбором между законом и собственной совестью, не может называть себя адвокатом», — твердо сказал я, переводя глаз с одного студента на другого. «Такой адвокат просто не дожил до настоящей практики». В ответ на свою короткую речь заметил иронию и беспечность в глазах большинства. «Да, похоже, что не мне одному этот курс дастся непросто. Ладно. Где наша не пропадала?» Глава четвертая. Ладно, раз с теорией мы немного разобрались, давайте для разнообразия разыграем парочку примеров, произнес я, закончив стирать надписи на доске и отряхнул руки от мела. Третий день и третья лекция. К слову, не могу не заметить, что количество моих учеников день ото дня меняется. В первый день, видимо, был полный набор. Похоже, ребята тогда еще не знали, чего ожидать, вот и приперлись всем скопом. Вчера присутствовало уже не больше половины. Сегодня, наоборот, стало побольше, аж 2/3. Похоже, что эти ребятки решили, что могут ходить на мои занятия, как им вздумается. Меня это не устраивало. Но с этим я разберусь позднее. Как говорил один мой преподаватель в прошлом, возьму ребят на карандаш, а там и до записи синей ручкой недалеко. «Итак, предлагаю провести небольшое практическое занятие», — сказал я, садясь за собственный стол. «Я вам дам пример, а вы скажете, как будете действовать в сложившихся обстоятельствах». Народ негромко загудел. «Ну, скорее, недовольно». «Конечно же, они недовольны. Я же их от такого важного дела отрываю. Вон кто-то в левом ряду вообще дрыхнет». Отклонившись на стуле, я взял с полочки у доски кусок мела и, размахнувшись, швырнул его через всю аудиторию. Белый кругляш угодил нашему Соне точно в макушку, вызвав возмущенный сонный возглас, и улетел куда-то в сторону. Кто-то негромко захихикал. «Что?» — взвился парень, сонно хлопая глазами. «Кто это сделал?» «Доброе утро!» — поприветствовал я его. «Как зовут?» Не то чтобы мне эта информация хоть сколько-то требовалась, конечно. Я и так знал, как его зовут, кто он такой и что тут делает. «Вы что, в меня мелом кинули?» Парень смахнул несколько белых крошек с головы. «Ты на вопрос не ответил», — холодно напомнил я ему. Парнишка пару секунд играл со мной в гляделки, но быстро сдался и отвел взгляд в сторону. «Самойлов», — буркнул он. «Самойлов кто?» — уточнил я. «Владимир», — недовольно добавил он. «Отлично, Володя. Кем хочешь стать?» «А какое это имеет...» «А тебя это вообще волновать не должно», — перебил я его. «Отвечай на вопрос. Кем пойдешь работать после учебы?» «Ну, корпоратом», — отмахнулся он от меня коротким ответом. «То есть корпоративным юристом», — уточнил я. «Так? Будешь защищать интересы толстосумов?» «И что с того?» — буркнул он. А в его эмоциях тут же начала преобладать злость. Он явно хотел меня поправить, но почему-то не стал этого делать. «Да ничего!» — я пожал плечами. «Но раз уж ты решил защищать интересы крупного бизнеса, то почему бы нам не посмотреть на твою реакцию?» «А может, я не хочу, чтобы люди на нее смотрели?» — капризно заявил он, чем вызвал у меня ироничную улыбку. «А мне как-то наплевать!» «Итак...» «Пример. Раз уж ты хочешь работать с крупными корпорациями, твой клиент, допустим...» Я сделал вид, будто задумался. «Ну, давай представим, что это большая сеть розничных магазинов». Выражение его лица не изменилось, но я ощутил, что его эмоции моментально отреагировали на это. «Ну, допустим», — фыркнул он, и я продолжил. «Ну и славно. Раз уж они твой клиент, то вот тебе и дело. Давай представим, что эта сеть травит мелкого поставщика. Например, небольшую компанию, которая занималась поставками... Ну, я даже не знаю. Пусть это будет небольшой семейный бизнес. В конце концов, какая нам разница, что они производят?» Мои слова вызвали у него сначала удивление, а потом возмущение. Но стоит отдать парню должное. Он по-прежнему держал лицо. «Итак», — продолжил я, вставая из-за стола, — «твой клиент их травит. Разорвали контракт по формальному поводу. Лишили дохода. Но ведь твоему клиенту этого мало?» «Действительно, мало. Он хочет вернуть потраченные ранее средства на взаимодействие с ответчиком. Он банкротит их судебными издержками и требованиями о компенсации». «Как, по-твоему, для чего?» В парне потихоньку начинало закипать бешенство. «Без понятия», — буркнул он и язвительно добавил. «Мой клиент мне пока этого не сказал». «Ну как же так?» — я состроил удивленное выражение на лице. «А если подумать?» «Что, все еще нет никаких идей?» Ну, давай я тебе помогу. Что делает крупная фирма с мелкой, когда та находится на грани банкротства и не способна не то что удерживать себя на плаву, но даже просто покрыть расходы на судебные издержки? Сам догадаешься или... Она ее поглощает, — негромко отозвался он, и в его голосе начала звучать уже с трудом сдерживаемая ярость. «В точку, — сказал я весело, — циничный захват активов. Вполне себе распространенная практика. Что мы видим? С точки зрения закона все выглядит идеально и чисто. С точки зрения закона!» На последних словах я сделал особое ударение и продолжил. «Твой клиент действует абсолютно в рамках законности, Володя, но, по сути, убивает чужой бизнес. Твои действия?» «В смысле мои действия? Ну, ты же их адвокат, а не я», — пожал я плечами. «Ты же их представляешь, а значит, потворствуешь этому». Владимир замялся, но больше для того, чтобы потянуть время. Я-то прекрасно видел, что этот ответ ему приходится из себя выдавливать. «Если все по закону, то это допустимо?» — пожала плечами Руденко. Блондинка откинулась на стуле и смотрела на меня с надменным выражением на лице. «Если мелкий бизнес не может выполнять свои обязательства, то управление им следует передать в руки тех, кто сможет это сделать». «Молодец, Екатерина!» — похвалил я ее. Даже похлопал. «Цинизм и практичность в одном флаконе». «Спасибо!» — улыбнулась она с таким видом, будто одна только мысль, что она выделилась на фоне маявшегося с ответом сокурсника, доставлял ей огромное удовольствие. «Но это неправильно!» — все-таки попытался возразить тот. «Кому какое дело, что правильно, а что нет?» — отмахнулась от него Екатерина. «Я юрист, и для меня важнее всего права клиента, и не мне решать, что правильно, а что нет». Этот ответ взбудоражил Самойлова. «Но есть же моральные принципы!» — вскинулся он. «После банкротства эти люди останутся без работы, без средств к существованию. Это... А это не мое дело!» — фыркнула Руденко, сложив руки на груди. — Мое дело — интересы клиента. — Любопытно, — протянул я, глядя на нахохлившуюся блондинку. — То есть неважно, что клиент, возможно, нарушает не только мораль, но и закон. Важно то, что его интересы для тебя первостепенны, так? — Именно. Она посмотрела на меня холодным взглядом голубых глаз. — Для нас, как для юристов, должны иметь значение только интересы нашего клиента. Все остальное вторично, значит, не имеет никакого значения. А затем она посмотрела на меня с вызовом и улыбнулась. — Не вы ли сами нам это говорили? Или что, уже забыли? — Да ты что? — спросил я, пошатнув ее уверенность. — То есть все должно развиваться в соответствии с законом, а остальное — лишь мелочи? — Да, — кивнула она. — Уверена в этом? Пораженная коротким триумфом надменность резко сменилась подозрительностью. «Ну, да», — немного неуверенно ответила она, и я кивнул. «Хорошо. Значит, следующей нашей подопытной станешь ты. Твой клиент — мужчина, 43 года, обвиняется в изнасиловании. Улик против него достаточно. Но...» — я поднял палец, видя, как ее лицо каменеет по мере моих слов. «Следствие нарушило процедуру сбора доказательств. Ну, допустим...» «Допустим, обыск провели без ордера и в нарушении установленных процедур. Соответственно, изъятие личных вещей, которые могли стать неопровержимыми доказательствами, было проведено с нарушениями, а допрос обвиняемого проводился без адвоката. Соответственно, по закону все это нужно признать недопустимым. И если так сделать...» «Руденко, не скажешь нам, что будет в таком случае?» Внутри нее царил целый торнадо из эмоций. Разгон от нуля до сотни за 2 секунды. Бешеный вихрь, готовый всосать в себя и разорвать на части все, что находилось поблизости. Признаюсь, к этой зазнайке я сейчас испытал самое неподдельное уважение. Мало кто в таком возрасте окажется способен испытывать подобные эмоции, оставаясь при этом внешне спокойным. «Екатерина!» — позвал я ее, когда прошло почти 30 секунд. А ответа так и не прозвучало. «Мы ждем ответа!» Чувствуя внутреннюю борьбу, решил подтолкнуть ее. «Ну уже! Это твой клиент! Защищай его! Ты же видишь, что развалить это дело можно всего за несколько минут! И плевать, что клиент виновен! Все остальное, как ты там сказала, не имеет значения! Важны только интересы клиента, ведь так? А его интерес в том, чтобы избежать наказания за содеянные преступления. Разве нет? Что ты будешь делать?» Она прикусила губу, глядя на меня с ненавистью. Вполне справедливой, между прочим. Так еще и тот факт, что все вокруг смотрели на нее в ожидании, явно не доставлял ей удовольствия. «Я постараюсь...» — начала она неуверенно. «Что, Екатерина?» — перебил я ее. «Что ты постараешься сделать?» Не так-то легко выбраться из логической ловушки, когда она построена из кошмаров прошлого. Поняв, что ответа на свой вопрос я не получу, отвернулся от ерзающей на своем стуле девушки и окинул взглядом всю аудиторию. «Слушайте и запоминайте!» — громко и резко сказал я так, чтобы каждый обратил на меня внимание. «Вы не судьи, вы не прокуроры и не моралисты. Закон — ваш инструмент. Если доказательства собраны с нарушениями, их нужно выбросить в помойку. Все. Вы защищаете не человека, вы защищаете правила, потому что уже завтра эти же самые правила нарушат уже против невиновного человека». «То есть нам должно быть плевать на то, что он виновен?» — рявкнула блондинка. «Плевать на то, что он... изнасиловал и едва не убил свою жертву? И просто спустить ему это на тормозах? Так что ли?» «А не ты ли мне говорила, что важны лишь интересы клиента, а остальное несущественно?» — поинтересовался я у разгневанной девушки. «Одно дело, когда одна фирма поглощает другую. Это совсем другое!» — вспыхнула она. «Да что ты! Самойлов, может быть, ты расскажешь, что может произойти в таком случае?» «Компания проходит через банкротство и остается без средств к выживанию», — негромко ответил он, опустив взгляд. «Ее поглощает более крупная фирма. Старых сотрудников увольняют. Из-за процедуры банкротства они не получают выплат, а ее владельцы остаются без средств к существованию и с огромными долгами по судебным издержкам, которые они не могут выплатить». Чем дальше он говорил, тем больше ненависти и злости было в его словах. «Они не смогут оплатить обучение для своих детей, не могут платить за дом, который заберет банк. Они лишатся всего!» На последних словах его голос надломился. Кивнув ему, я повернулся к Екатерине. «Видишь, твои несущественные мелочи только что отобрали будущее у целой семьи. Запомните всем, если вы думаете вкатиться в эту профессию и остаться с чистыми ручками, то либо учитесь мыть их заранее, либо прямо сейчас идите и забирайте свои документы в деканате и проваливайте отсюда». «Александр!» «Нет», — отрезал я. «Вы там совсем прикалываетесь? София, вы чему их вообще учите?» «Вероятно, профессии», — резко отозвалась она, недовольно глядя на меня. «И не делай такое лицо». Ну, справедливости ради, кое-какая причина для возмущения у нее имелась. Прошло всего полтора часа после моей последней лекции, как она позвонила мне и приказала явиться к ней на ковер. Не буду кривить душой и говорить, что я не ожидал чего-то подобного. Ожидал. Но все равно не шибко приятно. «Какое лицо?» «Ты прекрасно меня понимаешь», — не поддалась она. «Я дала тебе разработанный поэтапный план обучения». «Тогда я не понимаю, зачем тут нужен я?» — развел руками. «Учили бы и дальше по...» «Прости, напомни мне, пожалуйста», — перебила она меня. «Я, кажется, забыла, кому тут нужна лицензия. Не помнишь?» «Спасибо, я помню», — съязвил я. «Молодец», — не осталась она в долгу. «Тогда будь добр, объясни, почему я уже на третий день получила из учебного совета 3 жалобы на тебя». «Ой, да подумаешь!» София подняла палец, перебивая меня на полуслове, после чего взяла лежащий на столе лист бумаги, надела свои очки и начала читать. «Александр Рахманов позволял себе недопустимую резкость и грубость в обращении со студентами. Его комментарии нередко переходили границы профессиональной этики, личные границы, и звучали унизительно. В аудитории регулярно ощущалась напряженная атмосфера, вызванная его снисходительным и пренебрежительным тоном. Он создавал впечатление, будто студенты для него обуза, а преподавание лишь формальность. Некоторые замечания носили личный характер и были явно направлены на дискредитацию участников обсуждения. Такое поведение подрывает уважение к преподавателю и вредит учебному процессу». София закончила читать, опустила лист на стол и посмотрела на меня. «Объяснишься?» «Ну и кто нажаловался?» «Она анонимная», — сказала София, и я закатил глаза. «Трусы несчастные! Александр!» «Да я 20 лет уже, Александр!» — вскинулся я. «София, вы из них юристов готовите или уникальных снежинок с ранимой психикой?» «Мы готовим из них профессионалов». «Ага», — фыркнул я и, устав стоять, плюхнулся на диван. «Что ты сделал?» — не стала сдаваться София. «Прошелся по их прошлому. Розовые очки, знаешь ли, имеют привычку биться стеклами внутрь». «Что ты сделал?» — не поняла она. «Ты меня слышала», — вздохнул. «Я раздобыл информацию о своих учениках и поставил их в позицию, где им пришлось оказаться по другую сторону баррикад». «Ты сделал что?» — спросила она таким тоном, словно не могла поверить в то, что только что услышала. «Я им показал, что нет! Ты использовал личную информацию студентов против них? Хотя что я несу? Как ты вообще получил ее?» «Есть у меня человек, который специализируется на том, чтобы добывать как раз именно такую информацию», — пожал плечами. «И нет, это был не князь. Хватило и Пинкертонова. Этот молодчик всего за 2 дня нарыл мне достаточно инфы на моих студентиков. Конечно, далеко не у всех имелись скелеты в шкафу, по которым можно было бы потоптаться, но и того, что он достал, оказалось достаточно. И вообще, я считаю, что поступил правильно. Первая моя попытка поставить этих ребят хоть сколько-то в острую ситуацию развалилась почти сразу же о четкие уставы и представления о работе юриста, вбитые им в головы в университете. И это как раз то, о чем я и говорил. Сам в прошлом натолкнулся мордой на эту стену. От сломанного носа и выбитых зубов, разумеется, метафорических, меня в первые годы спасла здоровая доза цинизма. Прошлое у меня было так себе еще до того, как я пошел учиться. Спасибо ублюдочному папаше. Так что знакомство с мрачной стороной нашей работы не стало для меня каким-то невероятным открытием. Тут же... Эти ребята, за исключением разве что некоторых, по какой-то идиотской причине верили в то, что наше дело чистое, белое и пушистое. Почему? Не могут же они быть такими идиотами? Или могут? Хотя о чем ты, Саша? Опомнись. Откуда у них возьмется такая штука, как жизненный опыт? Правильно, ниоткуда. И многие нажаловались, — поинтересовался я. Я уже говорила, 3. Терпеливо ответила сидящая за своим столом Голотова. «И? Насколько все плохо?» «Не настолько, чтобы кричать «покинуть корабль», если ты об этом», — вздохнула она. «Но это первая ласточка, Саша. Учебный совет возьмет тебя на заметку. А если они сочтут твое поведение или же твою манеру преподавания неэтичной, то могут возникнуть серьезные проблемы. Чего ты ухмыляешься?» «Они сочтут мою манеру преподавания этики неэтичной», — хихикнул я. «Ты издеваешься? У тебя... у нас могут быть проблемы?» «Очень серьезная?» — спросил я ее, хотя и так уже представлял, какой именно ответ получу. «Очень!» — не обманула София моих ожиданий. «Я тебе об этом и говорила. Будь осторожнее, в особенности с тем, кому грубишь». «Да никому я не грубил!» — начал было я, но, увидев ее лицо, лишь закатил глаза и махнул рукой. «Ладно. И да, я в курсе, что там не самые простые ребята. Узнал фамилии? Вроде того. Не рассказывать же ей о том, что я и сам не так уж прост». «Ну тогда ты и сам должен понимать, что не стоит перегибать палку», — тоном мудрого наставника заявила она. «Просто следуй моему плану. Дай им тот материал, который я подготовила, и успешно доведи курс до сессии. Это все, что от тебя требуется». «Угу», — промычал я в ответ. «Видел я ее материалы. И нет, в них нет ничего плохого. София проделала прекрасную работу, составив хороший план занятий с обширными темами. Но все это голая теория, и ничего больше. Понятное дело, что в условиях обучения что-то другое этим ребяткам дать трудно. Но какой тогда смысл делать работу, если ты изначально нацелился на то, чтобы сделать минимум? И все». Глянул на висящие на стене часы. Уже 5:30. Пора бы уже собираться в дорогу. Мне еще домой ехать. Попрощавшись с Софией, я вновь клятвенно заверил ее, что буду вести себя хорошо. вышел из корпуса и направился к зданию, где находилась моя аудитория, чтобы забрать оставленные там вещи. А пока шел, всеми силами пытался не думать о том, как меня бесит эта ситуация. На меня пожаловались. Пожаловались. Вот ведь мелкие паршивцы. Хотя с какой-то стороны это даже лестно. Значит, задел. Значит, запомнили. И... Войдя в здание, где находилась моя аудитория, направился к лестнице. Но до конца так и не поднялся. Резко остановился между вторым и третьим этажами. Развернулся и, быстро сориентировавшись, пошел по коридору третьего. Уж больно интересные и, что главное, знакомые эмоции я почувствовал. Идти далеко не пришлось. Нужная мне аудитория находилась совсем рядом. Приоткрыв дверь, я тут же услышал так хорошо знакомый мне голос. В ходе разбирательства мы неоднократно подчеркивали, действия моего клиента полностью соответствуют статьям Гражданского кодекса Империи, регулирующего случаи добросовестного использования программного обеспечения. Экспертиза подтвердила, что спорный продукт был установлен в образовательных целях, а не для извлечения коммерческой выгоды. «Протестую, Ваша честь!» — вскочил со своего стула высокий парень с лохматой шевелюрой. «Мы категорически не согласны с утверждением защиты, что программа использовалась в образовательных целях. У адвоката-ответчика нет никаких документов, подтверждающих использование программного обеспечения именно в учебном процессе. Вообще ничего. Они не были представлены. Более того, я хочу обратить внимание, что возможность коммерческой эксплуатации, имеющая весьма большую вероятность, полностью игнорируется защитой. Мы считаем, что это попытка искусственно легализовать нарушение авторских прав». Понятно. Игровой суд. Я осторожно протиснулся с краю от общей толпы людей, что наблюдала за процессом, и вышел сбоку аудитории, откуда очень хорошо было видно расчищенное для представления пространство. Стоящая перед столами Анастасия Лазарева коротко улыбнулась, и я заметил хорошо знакомый мне огонек триумфа в ее глазах. «Ваше возмущение, конечно, очень красноречиво, но, к сожалению, лишено юридического смысла». Даже не пытаясь скрыть снисходительную иронию в голосе, проговорила она. «Во-первых, мой клиент предоставил показания сотрудников и расписки об использовании программы исключительно для обучения персонала работе с данным софтом. Во-вторых, не могу не заметить, что истец так и не представил ни одного доказательства, что программа использовалась иным образом. Если ваши претензии основаны лишь на предположениях, то, как говорится в судебной практике, бремя доказывания лежит на стороне истца». Я прекрасно ощущал растерянность парня. Он еще не понял, что сам себя загнал в ловушку, потребовав доказательства сверх той меры, которая требовалась ему на самом деле. И сейчас судорожно пытался придумать вариант, при котором... «Ваша честь!» — вскрикнул он, повернувшись в сторону явно скучающего за широким столом преподавателя. Тот уже прекрасно понимал, к чему идет это дело. «Защита же должна доказать, что защита ничего и никому не должна!» — отрезала Анастасия твердым, как сталь, голосом. — Вы обвинили моего клиента в том, чего он не совершал. Более того, не могу не отметить, что ваш клиент так и не соизволил представить доказательства причинно-следственной связи между действиями моего клиента и заявленным ущербом в размере... — Сколько там? 15 миллионов рублей? Вам самим-то не смешно? — Что это? Глупая попытка нажиться на человеке, и ничего более. Признаюсь, мне даже стало интересно, как именно она закончит происходящее. По идее, чтобы ее слова выстрелили, ей потребуется... О, вот и оно! Но раз уж вы так требуете, то прошу вас! Хищно улыбнулась Лазарева и размеренным шагом прошла к своему столу. Взяв с него папку, она помахала ею, после чего повернулась к сидящему за столом преподавателю. «Игорь Валентинович, позволите?» Едва ли не елейно произнесла она. «Что у вас, Лазарева?» Без особого энтузиазма поинтересовался препод. «Здесь отчеты о доходах фирмы моего клиента, а также полный список свидетельских показаний со стороны других руководителей фирмы и ее сотрудников. В дополнение к ним также имеются счета и акты о выполнении работ. А, как вам известно, если компания выполняла услуги или же товары, связанные с программным обеспечением, их отсутствие в документации подтвердит, что предмет спора не использовался в коммерческих целях». «Но оно могло использоваться в других!» — воскликнул было Лохматый, видимо, в отчаянной попытке спасти свою оценку, но только еще глубже себя закопал. «Знаете, что забавно?» — перебила его Анастасия. «В вашем лицензионном соглашении нет ни слова о запрете на использование вашего продукта в образовательных целях». «Что?» — спросил Лохматый. «Что?» — спросил сидящий рядом с ним клиент, роль которого выполнял другой студент. «Что?» — поинтересовался преподаватель, заинтересовавшись происходящим. «Да, Игорь Валентинович», — лучезарно улыбнулась Лазарева. «Похоже, что Федоров и его клиент, вместо того, чтобы подготовиться к этому делу так, как следовало по заданию, просто скопировали его откуда-то и даже толком не проверили, что именно там написано». Столько было уничижительности в этих словах, что ее оппоненты поежились. «Федоров!» — гневный взгляд преподавателя оказался направлен на двух балбесов, которые сидели за столом. «Это правда?» «Ну, мы...» — замялся адвокат. «Мы не успевали», — и заявил его клиент. «Вы хотя бы прочитали то, что скопировали?» — поинтересовался у них преподаватель с таким видом, что становилось понятно. Заданный им вопрос носил и исключительно риторический характер. Тяжкое молчание стало им ответом. «М-да», — вздохнул судья. «Ладно, думаю, дальше продолжать этот фарс не имеет смысла. Лазарева, отлично, можешь сесть». «Просто поверить не могу. Мне хотелось натурально заржать, да постеснялся и сдержался. Какой идиотизм! Так лохануться! Да для того, чтобы так случилось, надо быть форменным идиотом! Или мной! Ага!» Материалы дела для подобных судов разрабатываются преподавателями, но вот окончательные нюансы, которые будут использованы в дальнейшем, уже готовятся самими студентами. Как правило, на это давалось достаточно времени, после чего они проходили согласование с преподавателем, и дальше уже студентам приходилось работать в жестких рамках ими же созданного дела. И, разумеется, чем тщательнее ты готовишься к делу, тем больше у тебя шансов на победу. Можно ли забить на подготовку? Да в целом можно. На последних курсах я почти этим не занимался, и все равно умудрялся побеждать. Но вот в самом начале... Бывали у меня случаи, когда приходилось едва ли не на ходу все выдумывать. Но даже так я не получал таких разгромных и унизительных поражений. «Я как она их поимела!» — прошептал кто-то рядом со мной. «И не говори!» — раздался шепот с другой стороны. «Но Федоров сам виноват!» «Это точно!» Чуть повернув голову, я обратил внимание на двух парней, что стояли сбоку от меня и явно обсуждали увиденное. «Слушайте, а она всегда такая крутая была?» — негромко поинтересовался я у них. «Лазарева-то?» — шепотом отозвался тот, что стоял ближе. «Ну, она и раньше была хороша. Но после того, как с практики вернулась, вообще в какого-то монстра превратилась». «Пф!» — хмыкнул второй. «Еще бы не превратилась! Она же практику своего папочки проходила. Там, небось, с такими акулами работала, что на них смотреть страшно. Я слышал, там младшие адвокаты по 800 000 в год получают, и это без бонусов». «Ну да», — согласился с ним тот, что стоял ближе ко мне. «Небось, 3 месяца с такими поработаешь, и хочешь не хочешь, а станешь лучше». «Ого, и злее», — усмехнулся второй. «Лазарева после практики стала еще более злобной стервой, чем раньше. Блин, как бы я хотел поработать там вместо нее». Дальше я уже слушать не стал. Вместо этого тихо вышел из аудитории, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. И уходил я с улыбкой. Похоже, некоторые из моих уроков не пропали даром. А вот о том, что как минимум часть занятий у Насти идет в том же корпусе, что и у меня, забывать не стоит. Желания сталкиваться с ней у меня не было никакого. Поднявшись по лестнице на свой этаж, открыл дверь аудитории ключом и зашел внутрь. Но вот дальше дверей не ушел. Любопытненько. Я наклонился и с подозрением посмотрел на белый бумажный конверт, лежащий на полу. «Ну и откуда ты тут?» Конверт, что неудивительно, к моему вопросу оказался абсолютно глух. Все же любопытство победило. Взяв конверт, вскрыл его. Внутри лежал листок бумаги с надписью от руки. «Завтра в 17:00 в университетской библиотеке». «Урод!» — не скрывая омерзения в голосе, произнесла сидящая за столом блондинка, с яростью глядя на стоящее перед ней блюдце с тирамису. И нет, столь гневное определение предназначалось отнюдь не десерту. Пирожное было приготовлено превосходно.